Да и не нуждаюсь я в защите от Константина, он мне только как помощник нужен, чтобы музыку правильно оформить. Еще раз говорю, у тебя нет причин ревновать, сам видел, у него жена есть. Он мне нужен, как специалист, музыкант, и ничего больше, глупенький ты мой. И девушка погладила парня по склонившейся голове. Сейчас в ней главенствовала старшая Надежда, которая отнеслась к парню, как к своему сыну или даже внуку, но не как ровеснику. «Тогда хочешь, я тебе свой денежный аттестат отдавать буду?» Вдруг неожиданно продолжил молодой человек, совсем добивая девушку. «Спасибо, конечно, но вот зачем? Питаемся мы в столовой по книжке, одежда у меня есть, а надо будет, еще стрясу с партийных товарищей, так что мне деньги и не нужны вовсе. А сейчас ты его кому отдаешь?» – заинтересовалась девушка. «Да я бабане с папаней отсылаю, или что покупаю и посылки передаю. Они в деревне в Липецкой области живут, мамка умерла, а они в колхозе работают, там на трудодни не больно-то и разбежишься, а я в казарме живу, кормят и одевают нас за казенный счет, так что деньги мне тоже не сильно нужны. Вот видишь, мне деньги не нужны, тебе не нужны, а им необходимы, так пусть так все и останется, как есть». Девушка невольно опять погладила парня по склонившейся голове. «Пойми, мне деньги от песен не для себя нужны, я хочу на эти деньги помощь людям оказывать, в свой детдом игрушек, одежды красивой купить, да и в будущем пригодятся». Девушка повторила все то, что говорила и Петруше, это действительно стало ее настойчивым желанием, особенно после того, как бережно и с любовью отнеслись к новым нарядам ее подружки. Сама Надежда, привыкшая к изобилию товаров в будущем, восприняла вещи как должное, тем более, они были для нее самыми простыми, подумаешь, юбки, блузки и туфли, не бальные же наряды или шикарные драгоценности. Но эта сцена показала, что сейчас даже такие, казалось бы, обыденные вещи ценятся, берегутся, передаются в семьях от старших к младшим, о чем Сима и рассказала. Да и купить их не так и просто, вспомним хотя бы ступор Ушакова на складе, даже за обычными туфлями надо отстоять большую очередь, и еще не факт, что тебе что-то достанется, еще и нужного размера. А уж что говорить про пресловутые чулки, с каким энтузиазмом девочки их рассматривали, даже тронуть боялись. Так что девушка поглубже спрятала в сумочку тексты песен, они были теперь теми подъемными средствами, которые обеспечат в будущем не только ее, а также подруг и всех, кому понадобится помощь. А поступать теперь с ними она будет осмотрительнее, ученая уже. И надо подумать, как вернуть копии песен от Ушакова, хоть и распиской подстраховывает немного, но при желании ее можно обойти. Константина именно жадность сгубила, так бывает с человеком, который случайно находит огромные деньги, хватает их в азарте, не задумываясь, как он их покажет и сможет ли потратить без риска для себя. Ну принес бы он все эти песни, пытаясь зарегистрировать на себя, и что, все они совершенно разные по стилю написания, содержанию, вряд ли бы комиссия поверила, что все они вышли из-под пера одного автора. Значит, плагиатор, а с ними и тогда разговор был строгий. А ведь так бы и с Надей разговаривали бы, тем более, молодая, неопытная, а песни сильные, не прошли бы они, а ею крепко заинтересовались бы важные люди. Поторопились они оба, азарт подвел, да и Надя хороша, желая получить все и сразу, пусть и на благие дела, в отличие от Константина, вывалила такие сокровища, не задумываясь, как окружающие воспримут их появление. Впредь Наде надо быть осмотрительнее, спокойнее, рассудительнее, сделали вывод обе составляющие нашей попаданки. Тут вам не там, как говорится, расслабилась Надежда среди хороших людей, забыла, в какое время и условия попала. Ну что же, без ошибок и их осмысления ни один человек не обходится. Постаравшись выбросить из головы неприятные впечатления от только что случившейся сцены, еще раз подивившись на свое поведение и предчувствия, которые заставили ее именно так поступить, Надя улыбнулась удовлетворенному ее ответом парню, который, кажется, вздохнул свободнее после спокойного рассудительного разговора, тем более они уже подходили к входу в метро. Уже тогда он поражал своей монументальностью и впечатлял первых пассажиров, которые даже терялись, входя в это чудо инженерной мысли, а тогда станции под землей воспринимались именно так, и вот их подземное путешествие началось. Хотя Надежда много раз пользовалась метро и хорошо в нем ориентировалась, невольный страх охватил ее, ведь и привычных станций, и переходов еще полностью не было, да и само метро разительно отличалось от привычного москвичам и гостям столицы средства передвижения будущего. Вася, уже совсем успокоившийся, поняв вполне объяснимое ее волнение, в первый раз никак едет, подхватил подругу под руку и стал помогать спускаться вниз по ступенькам станции улица Коминтерна, к которой они и подошли. Глава 30. От Сокольников до парка на метро. Первое, что поразило Надежду, отсутствие турникетов и эскалаторов, ведь первые станции еще были неглубокого залегания, требовалось просто немного спуститься вниз. Перед входом на платформу пассажиров встречали контролеры, которые следили, чтобы все имели билеты, которые надо было приобрести тут же, в кассах. Разовая поездка сначала, в первые дни открытия метро, стоила 50 копеек. Пассажиру за эти деньги выдавали в кассе картонный талон, но сейчас, спустя почти 4 года после открытия первых станций, проезд уже стоил 30 копеек, все-таки первоначальная цена была дороговата по тем временам. После изменения цены пассажиропоток сразу возрос, и хотя билет действовал 35 минут, его хватало, чтобы проехать от Сокольников до парка на метро, как пелось в известной песенке в исполнении Леонида Утесова. Причем время указывалось на талоне вручную, и был он в двух цветовых гаммах в зависимости от направления движения. Длительность поездки наших героев составляла примерно 40 минут, так что они укладывались в лимит, несмотря на медленный еще ход поездов. Дорога поверху, на трамвае, самом популярном виде транспорта у москвичей сейчас, заняла бы уже около полутора часов, да еще и ехать пришлось бы в переполненном вагоне в огромной толпе, так что выгода была очевидной. Поскольку они поехали в сторону Сокольников, то есть обратно от маршрута песни, то им полагался красный билет, те же пассажиры, кто отправлялись назад, в сторону парка культуры, получали билет желтого цвета. Помимо простых билетов, продавались именные абонементы для обладателей каких-нибудь льгот. Они стоили на 5 копеек дешевле, чем обычные проездные, что для многих было значительной экономией, особенно если людям приходилось часто пользоваться этим современным видом транспорта. Вася приобрел именно такой билет и хвастливо показал его подруге. Проверяли билеты не только на входе, но и в самих вагонах. При этом контролеры компостировали бумажку, оставляя на ней маленькую круглую дырку. Позже появились книжечки с отрывными талонами. Кроме того, москвичи старались покупать билеты сразу и туда, и обратно. Это позволяло экономить время и количество персонала метро. Хотя Надежда прекрасно ориентировалась в будущем в метро, легко переходя на нужную ей ветку, но вид станции сейчас поразил ее, она мысленно сравнивала их с будущим. Станция «Охотный ряд», на которую они зашли, была достаточно многолюдной, поскольку именно здесь был первый переход с боковой линии на основную, и поток пассажиров закрутил и завертел их. Надежда на минутку почувствовала себя, как в будущем, та же толкучка, те же родные люди, которые также, пихаясь и толкаясь, стремятся попасть в вагон и захватить сидячие места. Но поразило девушку наличие на входе не только привычных автоматов, в которых можно было купить газеты, но и то, что пассажиры могли посетить книжные и аптечные киоски, выпить сок у стойки с уже почти исчезнувшими в будущем треугольными тубами, купить мороженое. Все это делалось для привлечения пассажиров и их удобства, поскольку поначалу метро люди не жаловали, как и все новые в те времена, многие его боялись, особенно пожилые люди, как и упомянутая Васей безымянная бабушка, для которой вход в метро ассоциировался с попаданием в преисподнюю, и как все новое и непривычное метро порождало многочисленные слухи и легенды. Про подземку уже тогда начали ходить различные байки, которые передавались москвичами по большому секрету из уст в уста. Сохранились эти истории в 21 веке, несмотря на их явную нелогичность. Так, начало уже в это время свое хождение легенда, будто на глубине около 100 метров под землей существует альтернативная сеть московской подземки. Говорили, что попасть туда можно прямиком из кабинетов Кремля и, якобы, эта подземка укомплектована всем необходимым на случай чрезвычайного происшествия. И если заблудиться нечаянно и попасть не на свою станцию и сесть в неправильный вагон, то можно доехать прямиком в приемную к самому товарищу Сталину. Сохранилась эта легенда и в будущем, поскольку и по сей день нет как официального подтверждения существования метро 2, так и его официального опровержения. Также шептались, что для строительства сокольнической ветки метро был разобран до основания белокаменный серпуховский Кремль, а ступени входа были на самом деле надгробными плитами, снятыми с захоронений. И якобы, по признаниям машинистов, на этой станции у них нередко возникает ощущение, что за ними наблюдают, а ранним утром, еще до открытия метро, на путях и на перроне не раз замечали призрачные фигуры. Но самой популярной была байка про привидение, обитающее в метро, которое называли путевым обходчиком. Сотрудники Сокольнической станции рассказывали, опять же, по огромному секрету, что при жизни этот человек действительно трудился обходчиком, но погиб в завале при невыясненных обстоятельствах, но не мог покинуть свое место службы и до сих пор возвращается на работу, и многие сотрудники не раз видели его в темноте тоннелей. Кстати, слово «метро» изначально было мужского рода, поскольку оно было сокращением слова «метрополитен», и на плакатах тогда логично писали «наш метро – лучший в мире», но постепенно по аналогии со словами «нао», «кольцо», «крыльцо» и другими, слово приобрело средний род, но не склоняется. Поэтому сказать «а поехали на метре» можно только в шутку. Как бы там ни было, какие бы байки из склепа, имеющие хождение и в 21 веке, не сочиняли москвичи, метро постепенно становилось все более привлекательным, зазывало к себе людей со всей страны. Прокатиться хоть разочек на метро мечтали все, и коренные обитатели города, и приезжие. Постепенно метро обрело желаемую востребованность, и, к сожалению приезжих, буфеты и киоски постепенно начали убирать, чтобы освободить место для прохода, но сейчас они работали вовсю, поскольку людей еще было не так и много. Обустроили в подземке и туалеты, некоторые из которых существуют и в будущем, но это не особо афишируют. Вот такой буфет в вестибюле станции, около которого было очень много народу, в основном приезжих, и удивил надежду. Люди с удовольствием покупали в буфете поштучно, поскольку они были дорогими в то время, шоколадные конфеты «Мишка», стратостат с ликером, красная шапочка, чтобы угостить потом своих близких. Также здесь можно было приобрести еще редкие в это время мандарины, апельсины и уже привычные яблоки, которые также продавались поштучно. Особенно активно здесь толкались приезжие из республик и редкие деревенские люди, резко отличавшиеся от москвичей своими провинциальными нарядами и неуверенным поведением. Заглядевшись на эти чудеса подземной торговли, она чуть не упустила Васю, но вот он, машет ей рукой. Тут как раз подошел поезд, и они вошли в вагон. Вагон вмещал почти 260 человек, причем в каждом составе было 52 сидячих места, мягкие диваны с кожаной обивкой, которые практически не отличались от современных. Да и вся обстановка по сути дела почти не разнилась от вида будущего, на привычных диванчиках, тесно прижавших друг к другу, также сидели люди разного облика и возраста, были те же поручни, к которым могли притиснуться те, кому не хватило сидячих мест, только переходы из вагона в вагон еще закрывались плотными дверьми, да не было многочисленной рекламы или красивого оформления современных вагонов. Нет пока и кондиционеров, поэтому сейчас достаточно жарко, только в маленькие открытые окна немного заходит прохладный воздух, наполненный такими родными запахами смазки, железа, пота разгоряченных людей. Но вот и необходимая им станция, конечная пока в это время, народ покидает вагоны и поднимается наверх, к выходу. Станция выглядит очень современно с многочисленными светильниками, свет которых отражается в красивых гранитных колоннах. Замерев от этого большого пространства и полюбовавшись на эту красоту, молодые люди наконец вышли наверх и пошли к входу в парк. Глава 31. Сокольники. Надежда очень любила когда-то в будущем именно парк в Сокольниках, предпочитая его всем другим. Он привлекал ее, во-первых, своей зеленью, здесь было очень много вековых деревьев, уголков с нетронутыми насаждениями, во-вторых, своим спокойствием, и в-третьих, танцплощадкой, на которой часто играл духовой оркестр, исполнявший старые мелодии. Ну и контингент этой площадки был соответствующим, было много пожилых дам, коренных москвичек, с которыми Надежда очень любила беседовать, узнавая подробности жизни в былые времена. Сейчас Сокольники – это большой микрорайон с современными домами, а тогда это еще окраина города, строительство здесь только начиналось, и наши герои увидели тому множество подтверждений – котлованы будущих домов, строительные леса, краны, работающих людей. Но любили Сокольники в основном, конечно, как прекрасный культурный центр. Уже тогда парк являлся одной из самых известных зон развлечений в Москве. На вопрос, куда пойдем гулять, существовал у многих только один ответ, конечно, в Сокольнике. Место царской охоты с соколами, которые и дали название этому району, превратилось в любимое место отдыха горожан. Даже люди, жившие в других городах, при назывании Сокольников всегда понимали, о чем идет речь. Упоминались Сокольники и в романе Льва Николаевича Толстого «Война и мир», как место отдыха аристократии того времени. Парк в Сокольниках писали с натурой Саврасов, Шишкин, Николай Чехов, Исаак Левитан, которому картина «Осенний лес» в Сокольниках принесла настоящую известность. И намного позже герои многих фильмов, в том числе и замечательного фильма «Добровольцы», песню из которого уже вспоминала Надя, гуляли именно здесь. Около Сокольнической площади позже снимали некоторые сцены сериала «Место встречи изменить нельзя», чтобы показать Москву 40-х годов. Но вернемся к нашим героям и парку сейчас. Вход в него привлекал внимание помпезными огромными портретами Ленина и Сталина, красивыми арками, украшенными многочисленными лампочками, пока не горевшими, ухоженной красивой территорией. Радиальная планировка парка составляет его особое очарование. Каждая просека, представляющая собой безукоризненно прямую аллею, по замыслу у строителей, была обсажена определенной породой деревьев, березами, вязами, кленами и так далее. Обогащенная многочисленными кустарниками и цветниками, флора парка впечатляла своим разнообразием. Олени, путяевские, золотой, собачьи пруды украшали ландшафт, манили к себе отдыхающих. Между прудами и розариями были расположены аттракционы и спортивные площадки, фонтаны и танцверанды, привлекавшие к себе многочисленных посетителей. Сейчас основными гостями парка была молодежь, которую интересовали в большей степени многочисленные развлекательные заведения парка. А он был очень насыщен различными помещениями для отдыха и веселья. Здесь невозможно было не найти местечко по душе, причем за разумную цену, а то и бесплатно. На аллеях большого и малого круга, на лучевых просеках расположились деревянные здания концертного зала «Круг», ресторана «Сокольники», помещения кафе, буфетов, веранда танцев, концертные эстрады, библиотеки-читальни, выставки, многочисленные аттракционы. Все эти заведения пользовались большим спросом, и, несмотря на будний день и достаточно раннее время, народа было немало, ведь его в год посещали сотни тысяч москвичей и гостей столицы. Привлекало людей и возможность увидеть живьем знаменитых певцов и актеров. Мало кто знает, но именно с концертной веранды парка начинался путь на большую эстраду Аллы Пугачевой. Юная Алла училась в Сокольниках и часто заходила в одно раритетное местечко, знаменитый ресторан «Фиалка», где и пробовала свои силы в выступлениях на эстраде. А в предвоенное время на концертной площадке парка в разные годы выступали такие звезды, как Клавдия Шульженко, Кирилл Кондрашин, Дармидонт Михайлов, Федор Шаляпин, Сергей Лемешев, Леонид Собинов, другие артисты, что очень привлекало зрителей, билеты были недорогими, а возможность запросто послушать таких знаменитых певцов выпадала нечасто. Атмосферу таких концертов на открытом воздухе чудесно передает фильм «Покровские ворота» и выступление артиста Аркадия Велюрова с куплетами на злободневные темы. При этом люди, купившие билеты на какое-либо мероприятие, от входной платы освобождались, хотя и цены для входа в парк были вполне доступными. Так, взрослый входной билет в парк стоил 25 копеек, детский – 10 копеек, а дети до 8 лет проходили бесплатно. Возможность прокатиться на многочисленных аттракционах стоила от 15 до 30 копеек, в зависимости от их сложности и наполняемости. В парке также была специально оборудованная аллея велосипедистов и велопрокат за 1,5 рубля в час, так что все было, как в будущем, где парк также был любимым местом катания подростков на велосипедах, роликах, скейтах и самокатах. На территории Сокольнического парка можно было даже в хорошую погоду искупаться, предварительно уплатив 25 копеек за пользование пляжем. Желающим всего за 15 копеек выдавали комплекты, в которые входил пляжный костюм, для дам закрытый купальник, для мужчин плавки и полотенце. Рядом можно было отдохнуть в гамаках или посидеть под зонтиком на удобных плетеных креслах. Это место особенно любили московские матроны и няньки, которые выгуливали здесь своих подопечных. Короче, сервис в парке уже тогда был на достаточно высоком уровне. Летом посетителям предлагалась широкая лекционная программа, встречи со знатными людьми, проводились эстрадные и симфонические концерты, различные спортивно-массовые мероприятия. Любой человек здесь мог найти занятия по интересам, как активные, так спокойные. Здесь рядом вполне мирно соседствовали лодочная станция, шахматно-шашечный клуб, школа танцев, летняя танцверанда с духовым оркестром. Было в парке и много укромных уголков со скамейками, где могли спрятаться от нескромных взглядов целующиеся влюбленные. Но самым посещаемым местом среди знатоков была бильярдная, располагавшаяся в помещении лыжной станции. С мая по сентябрь она привлекала сотни любителей покатать шары и была причиной постоянной головной боли администрации парка. Зачастую здесь играли на деньги, а азартные игры в СССР были запрещены. Это отражено и в сцене знаменитого фильма «Место встречи изменить нельзя», где Глеб Жеглов задерживает Копченого как раз за игру на деньги в бильярдной. Обо всем этом ей опять поведал Вася, который вместе со своими коллегами, как оказалось, неоднократно тут дежурил, следил за порядком. Но кроме многочисленных отдыхающих, в парке было много людей, которые приходили сюда работать. Без их кропотливого ежедневного труда это место просто бы захерело и заросло. Сокольники имели в штате около 400 человек постоянных работников и взятых на временные ставки. Помимо массовиков-затейников, художников и других сотрудников, обеспечивавших досуг посетителей, большинство персонала занималось техническим обслуживанием огромной территории парка, составлявшей около 600 гектаров, уборкой, чисткой прудов, санитарными вырубками леса и прочим. На площади в 20 гектаров располагался питомник для пополнения лесопосадок, в оранжереях ежегодно выращивались сотни тысяч цветов. В штатном расписании парка значились такие подразделения, как пожарно-сторожевая охрана, отдел автомобильного и гужевого транспорта, сектор электрообслуживания и строительства, телефонная станция и даже лесопилка. Парк представлял собой огромное хозяйство, на содержание которого ежегодно тратились значительные суммы, причем расходы преобладали над доходами, разницу покрывали дотации, выделявшиеся по решению исполкома Моссовета. Так что тогда все это огромное хозяйство подчинялось одной цели – сделать из этого места парк нового советского типа, что успешно и осуществлялось. Но большинство людей вовсе не задумывалось над этим, а просто наслаждалась теплым летним днем и развлекалась по мере возможностей и желания. Но надо отметить, что народ вел себя культурно, не было пьяных, никто не разбрасывал мусор, все вели себя чинно и спокойно, только многочисленные малыши в ожидании развлечений на аттракционах скакали около родителей или чинно поедали вкусное мороженое. Глава 32. Крылатые качели. Глава 32. Крылатые качели. Васе, видимо, очень понравилась роль лектора из общества знания, он чувствовал свою значимость и важность, и он вновь решил рассказать обо всех тайнах и развлечениях парка, как, таинственно понизив голос, парень сказал, а девушка только улыбалась про себя, пусть рассказывает, да ей действительно было любопытно узнать интересные подробности про аттракционы этого времени. Как поведал молодой человек, парк пользовался популярностью не только у взрослых, но и у окружающих мальчишек и девчонок, которые нередко проникали сюда через укромные тайные тропки. Для детей построили городок пионеров и школьников, а также уникальную автомагистраль протяженностью 8 километров, где под руководством автотехников школьники овладевали учебной ездой на автомобилях и изучали правила уличного движения. А ведь в это время профессия шофера, как тогда произносили это слово, была очень престижной и хорошо оплачиваемой, так что эти курсы давали возможность в дальнейшем легче и проще овладеть автомобилем и получить путевку в жизнь. Также в парке был сформирован батальон юных армейцев, с ребятами проводились занятия по маскировке, ориентированию на местности, строевой подготовке. Свыше 4000 школьников приняли участие в 5 военных играх, организованных на территории парка. Уже тогда подготовка к войне шла серьезная, ее горячее дыхание чувствовалось слишком близко. Так что жизнь здесь кипела вовсю, и молодые люди активно в нее включились. Вася сразу пошел в сторону тира, где толпились многочисленные мальчишки, мечтавшие стрельнуть из настоящей винтовки, пусть и мелкокалиберной. Увидев милиционера, они почтительно расступились и, затаив дыхание, следили, как молодой парень одну за другой поражал мишени, стараясь завоевать главный приз – красивую куклу. И как не кривился ответственный за тир, пришлось ему отдавать игрушку, во все цели парень успешно попал, кукла была торжественно вручена Васе и очень довольной и смущенной девушке. Конечно же, пользовались, как и в будущем, большой популярностью многочисленные аттракционы, возле которых толпилась самая большая очередь. Здесь были и традиционные карусельки для маленьких деток с разноцветными лошадками и оленями, и очень интересные и рискованные качели для отважной молодежи. Располагались они достаточно близко друг от друга, на самой молодой аллее парка, песочной, где и собирались многочисленные любители различных развлечений. Самой большой популярностью среди продвинутой молодежи пользовался аттракцион «Летающие люди». Его устанавливали для тренировки летчиков и моряков, но допускались все желающие, правда, старшего возраста. Конструкция приводилась в движение за счет противовеса, после чего она основательно мотала пассажира туда-сюда. Там стоял такой визг и крики девушек, да и парней тоже, что можно было оглохнуть. Все подначивали друг друга, подталкивая к очереди, а потом с сочувствием смотрели на выходящих людей, которых немного штормило после такого испытания. Надя с опаской посмотрела на эту высоченную конструкцию и сразу отказалась рисковать, не захотела участвовать в этом эксперименте, сославшись на слабость после болезни, да парень и сам особо не настаивал. Была здесь и парашютная вышка. Она представляла собой металлическую ферму высотой в 25 метров. С нее на раскрытом парашюте, как на большом зонте, желающий прыгнуть просто опускался на землю по тросу. Такая вышка была востребована больше всего у тех молодых людей, что мечтали в будущем стать летчиками, да и парашютный спорт в стране в это время был очень популярен. Вспомните опять же все тот же фильм «Добровольцы». За сравнительно небольшую плату можно было также прокатиться на вертикальном колесе, лодках-качелях, испытать острые ощущения в кабине скользящего полета или аэропетли. Привлек внимание наших героев и интересный детский вариант катальных горок, которые тогда назывались русскими, а позже американскими, а сейчас просто гусеница. Сидя в больших железных санях, дети могли подняться и спуститься по изгибам железных рельсов, испытав эффект катания с большой снежной горы. Здесь больше всего было мальчишек, которые не по одному разу спускались и поднимались на аттракцион, испытывая свою храбрость. Все же перепады высот были, хоть и не столь большими, как в будущем. Толкаться в очереди среди пацанов молодые люди не захотели, зато они с удовольствием решили прокатились на цепных каруселях, чей ярко раскрашенный купол издалека привлекал к себе внимание. Карусели были также особо горячо любимы детворой младшего возраста и хулиганами-школьниками средних классов, которые специально раскачивали свои сиденья, стремясь зацепиться за соседние, особенно за те, на которых сидели девчонки, счастливо визжащие не столько от страха, сколько от внимания пацанов. Но сейчас здесь было много взрослых, которые также хотели испытать эмоции детства, как и наши герои. Эффект от карусели был потрясающим, только одно беспокоило девушку – шальной летний ветер, который старательно стремился раздуть подол ее платья. Вот и пришлось ей одной рукой прижимать его к себе, да еще и следить, чтобы кукла не выпала с сиденья. Но тем не менее, удовольствие было непередаваемым, особенно для Надежды, которая так давно была в парке на аттракционах, что и уже не помнила этого прекрасного ощущения полета и веселья. Где-то далеко была слышна музыка оркестра, видны пары, которые танцевали под эти едва уловимые звуки, а она летела на карусели в синее небо. Это было маленькое счастье из детства, привет из далеких, уже казалось бы, невозвратимых времен, которые, к ее счастью, воскресли вновь. И на волне этих воспоминаний в голове Нади возникла замечательная песня «Крылатые качели» из фильма «Приключения электроника». И вот потихоньку, про себя, а потом все громче и громче, девушка начала петь. В юном месяце апреля, в старом парке тает снег, и веселые качели начинают свой разбег, позабыто все на свете. Сердце замерло в груди, только небо, только ветер, только радость впереди. Удивленные гости парка задирали головы, стараясь понять, откуда звучит эта мелодия, но не видели ее исполнительницу, поскольку карусель крутилась достаточно быстро. Казалось, что это пела сама весна, молодость, счастье. Лишь один Вася понял, что это развлекается его подружка, и показал ей большой палец. «Молодец, отлично». От души нагулявшись, молодые люди захотели перекусить, а выбор здесь был также очень большой, от шикарных ресторанов до скромных закусочных. Но молодые люди, как гончие собачки, пошли на запах жарящегося мяса и вышли прямо к небольшой уютной шашлычной, спрятавшейся в кустах и незаметной сразу. Поэтому и народу тут было не так много, в отличие от других заведений, где стояли большие очереди. Помещение было небольшим, но приятным, с чистыми столами и приборами. Вообще по всему чувствовалось, что за порядком в парке следят очень тщательно. Шашлыки здесь подавали на длинных горячих стальных тарелочках, и, хотя кетчупа еще не было, уже был вкуснейший красный соус, маринованный репчатый лук и свежайшая лепешка наподобие тех, что продают в будущем, которая и завершала всю композицию. С пылу жару шашлыки были так прекрасны, что молодые люди съели все, даже малоежка-девушка смогла осилить свою порцию, а парень взял еще добавки и даже подтер весь соус, настолько все было вкусным. Сытые и довольные, они уселись рядом на скамеечку, чтобы пересидеть все впечатления, но тут услышали совсем недалеко задорную музыку и увидели пары и группы молодежи, сосредоточенно спешащих на ее зов. Оказалось, что совсем рядом находится танцплощадка, на которую пошли и наши герои, чуть передохнувшие. Глава 33. В городском саду играет джазовый оркестр. Глава 33. В городском саду играет джазовый оркестр. Стоило им подойти поближе, как они услышали звуки очень известной песенки «Неудачное свидание», которую исполняли многие певцы в то время, да и в будущем она также не теряла популярности. «Тебя просил я быть на свидании, мечтала о встрече, как всегда». Ты улыбнулась, слегка смутившись, сказала: «Да, да, да, да». Оказывается, сегодня здесь, на простой танцплощадке парка, выступал популярный ансамбль «Московские ребята», более известный как джаз-оркестр Александра Цфасмана, по имени своего создателя и руководителя. Именно он был автором этой задорной песенки, а также его коллектив первым исполнил знаменитый символ эпохи – танго «Утомленное солнце», которое было очень популярно сейчас, а позже звучало во многих фильмах, рассказывающих про это время. Дало оно название и фильму Никиты Михалкова в несколько измененном варианте, и немного этим опережало время, поскольку фильм повествовал о 1936 году, а эта мелодия впервые прозвучала совсем недавно, в 1937 году, и тогда же была записана на пластинку под названием «Расставание» джазовым оркестром и его постоянным солистом, певцом Павлом Михайловым. Надежда всегда считала именно Александра Цфасмана автором этой песни, но на самом деле ее слова написал Иосиф Альвек на музыку Ежи Петербургского, называлась она первоначально «Последнее воскресенье». Этот же композитор явится чуть позже и автором знаменитейшего «Синего платочка», который в исполнении Клавдии Шульженко также станет символом ожидания и любви в годы войны для очень многих людей. Вот сейчас тягучая мелодия знаменитого танго сменила задорный ритм предыдущей песенки. Вася протянул руку своей подружке и осторожно закружил ее рядом с другими парами. Девушке было так хорошо в объятиях парня, что она закрыла глаза и невольно опять начала петь, сначала потихоньку, потом все громче и громче, выплескивая переполнявшие ее чувства. «Утомленное солнце, нежно с морем прощалось, в этот час ты призналась, что нет любви, мне немного взгрустнулось, без тоски, без печали, в этот час прозвучали слова твои, расстаемся, я не стану злиться, виноваты в этом ты и я». «Утомленное солнце, нежно с морем прощалось, в этот час ты призналась, что нет любви». Девушка очнулась только тогда, когда ее осторожно тронули за руку, и она увидела и застывшие пары, и подошедшего к ней импозантного мужчину во фраке и галстуке бабочки, в котором она с волнением узнала самого руководителя оркестра, Александра Цфасмана. Именно его имя, вместе с именем Леонида Утесова, связывают с зарождением джаза в Советском Союзе. Именно он будет верно и преданно служить этой музыке всю свою долгую жизнь. Бытуют шуточки, что еврейские мальчики рождаются сразу со скрипочкой в руках. Александр Цфасман родился с целым набором инструментов, уже с 7 лет он обучался игре на скрипке и фортепиано, а в 12 поступил в музыкальный техникум на фортепианное отделение. Владел он этим инструментом виртуозно, поражая как простых слушателей, так и вызывая восхищение многих выдающихся музыкантов. Его ослепительное владение инструментом, сочетавшее экспрессию и изящество, действовало на слушателя магически. Подавляющее число созданных Цфасманом произведений предназначено именно для фортепиано, а затем были аранжированы для джаз-оркестра. В основном это танцы, песни, фантазии и обработки популярных мелодий. Все эти сведения пробегали в мыслях старшей Надежды Попаданки, которая когда-то интересовалась историей джаза, искренне симпатизируя этому направлению в музыке. Поэтому увидеть этого известного музыканта в жизни для нее было большой честью. «Простите, что я вас беспокою, но вы так хорошо пели, а нам как раз нужна солистка. Обычно мы выступаем в саду Эрмитаж, но вот сегодня нас попросили выступить здесь, и я очень рад найти такую прекрасную исполнительницу на простой танцплощадке. Старомодный говор и весь облик музыканта был несколько непривычен, но приятен. А еще Надя песни сама пишет, похвастался Вася, а девушка мысленно заругалась, и чего влез. Хотя, если подумать, это знакомство ей вполне пригодится в будущем. Через этим музыкантов также можно регистрировать свои не свои песни, а не только через мутного Ушакова. Этот человек как раз внушал ей доверие, она знала из будущего, что Цфосман не только прекрасный музыкант, но и хороший, честный человек, вся жизнь которого была посвящена любимому делу. Эти мысли мгновенно промелькнули в голове у девушки, и она уже менее сердито посмотрела на смутившегося парня, который осознал свой промах. «О, вот как, а это не вы сейчас пели на каруселях?» Было не очень хорошо слышно, но мы поняли, что мелодия была чудесной. «Не могли бы вы ее исполнить?» «Я понимаю, что моя просьба неожиданна, но все же, хотя бы чуть-чуть». И умоляющие черные еврейские глаза смотрят на девушку с выражением кота из мультфильма. Надя смутилась, но, тем не менее, ответила с улыбкой. «Хорошо, но это детская песня». Да она и не в стиле джаза, я могу спеть другую, только та больше лирическая, написана в ритме вальса, но музыкант был согласен на все, он кивал и, пока девушка не передумала, мягко под руку вел Надю на эстраду, а парень шагал рядом, показывая, мое, никому не трогать, делать нечего, пришлось Надежде доставать второй экземпляр случайного вальса, записанного рукой того же Васи. Музыканты с удивлением посмотрели на этот рояль в кустах, но промолчали, разбирая ноты. Девушка подошла поближе к стоящему микрофону, приспосабливая его под себя, настроилась и начала петь. «Ночь коротка, спят облака, и лежит у меня на ладони, незнакомая ваша рука, после тревог, спит городок». Я услышал мелодию вальса, и сюда заглянул на часок, хоть я с вами почти не знаком, и далеко отсюда мой дом, я как будто бы снова, возле дома родного, в этом зале пустом, мы танцуем вдвоем. «Так скажите мне слово, сам не знаю о чем». Она смотрела на кружившиеся пары, и ее как прорвало, все ранее сдерживаемые мысли о войне вновь всплыли в ее сознании, она едва сдерживала слезы, и только одна мысль билась в голове, все еще живы. А что будет с этими прекрасными парнями и девушками через 2 года? Она смотрела на молодые пары и думала о том, сколько будет таких случайных встреч до войны и во время нее, скольких людей сведут и разведут эти страшные годы, сколько песен не будет спета, сколько книг не написано, сколько семей не сложится и сколько детей не родится только потому, что многие из сейчас живых и красивых людей погибнут, пропадут без вести, будут ранены или умрут раньше возраста от последствий этой самой страшной в истории человечества войны. Еле допев песню, взволнованная до слез, девушка сошла с эстрады, провожаемая удивленными взглядами музыкантов, и потихоньку пошла на выход. Вася, пораженный не менее окружающих ее реакцией на, казалось бы, лирическую песню, шел рядом, потихоньку отодвигая людей, которые хотели к ней подойти. Единственного, кого он допустил, был Александр Цфосман, который сунул ему в руку свою картонку-визитку и сказал, что ждет их в ближайшее время в гостинице «Савой», где оркестр будет выступать в эти дни. Он извинился и сказал, что не хотел расстроить девушку. Чувствовал он себя сконфуженным и также недоуменным. Уйдя с танцплощадки, Надя потащила парня вглубь парка, где они и нашли скамеечку в кустах, чтобы их никто не мог видеть, и сели на нее. Девушка вздохнула глубоко, глубоко, вытерла слезы и поняла, что настало время во всем признаться молодому человеку. Глава 34. Трудный разговор. «Ты чего расстроилась, Надюша?» Впервые так ласково назвал ее парень. Надя долго размышляла и решила рассказать, что во сне видит будущее, ведь настоящую правду о переносе души из 21 века материалистически настроенные люди этого периода просто не поймут. «Да вот, понимаешь, я смотрела на этих красивых молодых людей и во мне билась только одна мысль. Я знала, что совсем скоро, через 2 года, начнется самая страшная война в истории нашей страны. И вот я видела, что с ними будет, когда это произойдет. Вот этот парень с петлицами танкиста сгорит под Прохоровкой, вот ту девушку сожгут каратели вместе со всей деревней, а вот тот парень попадет в плен и погибнет там». Вася потрясенно смотрел на девушку и не знал, верить или нет ее словам. Но она говорила настолько убедительно, что не верить не получалось. Не знаю, почему и как, но я вижу вещи и сны. Это еще с детдома началось. Однажды наши мальчишки должны были ехать на грузовике за картошкой в подшефное хозяйство. И вот ночью я вижу во сне, что грузовик на скользкой дороге переворачивается, пацаны выпадывают из машины и сильно травмируются, один даже ногу ломает. Я утром побежала срочно, стала кричать, предупреждать о беде, кто-то испугался и послушался, а двое пацанов только посмеялись и все же поехали. И знаешь, все так и произошло, как я и говорила, мальчишки выпали из машины и сильно разбились. Хорошо, что тот, кто должен был ногу сломать, дома остался и не пострадал. Надя говорила быстро, задыхаясь от волнения, ей очень хотелось убедить парня в своих словах. Она чувствовала, что не обманывает его, ее предшественница действительно была вещуньей. Глядя на внимательно слушавшего ее парня, она уже спокойнее продолжила. «А теперь мне снится война, горящие города и села, гибнущие люди, и это так страшно». И она замолчала, опустив голову, слезы опять невольно потекли по ее лицу. «Ну что ты, глупенькая, то, что война будет, нам говорили на политзанятиях, но ты же знаешь, что она будет очень короткой, мы будем бить врага малой кровью, на чужой территории, как завещал нам товарищ Сталин». Наде оставалось только вздохнуть, действительно, этот лозунг вовсю внедрялся в сознание советских людей и успокаивал их. «Вот сейчас, на Халкинголе, мы же всыпали японцам, да так, что они кровью умылись». Вася намекал на совсем недавние события мая, когда маньчжурские войска, подстрекаемые японцами, в очередной раз напали на Советский Союз в районе одноименной реки и получили серьезный отпор от нашей армии. Да, ты прав, сейчас японская армия уже не добьется никаких серьезных успехов, ни одна попытка окружить противника не удастся, японцы будут вынуждены отказаться от надежды на молниеносное завершение операции. Именно поэтому, как я предчувствую, позже, в июле-августе этого года, когда они еще раз попробуют напасть на нас, но получат еще более серьезный отпор, это станет прологом к окончательному краху первоначальных планов командования Квантунской армии. 15 сентября между СССР и Монголией с одной стороны, и Японией с другой, будет подписано соглашение о прекращении огня, которое вступит в силу уже на следующий день. Поэтому японцы и не нападут больше на Советский Союз, как планировали, вместе со своими немецкими союзниками. Надя говорила однотонно и спокойно, как диктор по радио, и это придавало еще большую значимость ее словам. «Ну вот видишь, все же хорошо, японцам нападали, и немцев разобьем. Ах, Вася, если бы все было так просто, но, увы, за плечами Германии целая Европа, которая ляжет под них очень быстро и без большого сопротивления, и союзников у них много, и армия лучше оснащена, так что я предчувствую, что война будет страшная, многие миллионы людей погибнут, и на чужую территорию мы войдем еще очень нескоро, и все события войны будут непростыми, и продлится она 4 года, а не несколько месяцев, как нас всех уверяют. Союзники наши, американцы да англичане, в полной мере военными силами начнут нам помогать только в самом конце, все будут выжидать да посматривать, на чью сторону события повернутся. Я предвижу, что уже в октябре 41 года фашистская армия подойдет так близко к Москве, что немецкие офицеры смогут в бинокли увидеть звезды Кремля, и только сибирские полки, срочно прибывшие на фронт, вместе с другими бойцами, ценой невероятных усилий, смогут отстоять столицу. Будет блокада Ленинграда, когда 900 дней город будет окружен и очень многие жители погибнут от голода, бомбежек, холода. Очень много всего страшного будет. А чтобы ты мне окончательно поверил, запомни одну дату, она совсем скоро будет. Да и ее очень легко запомнить, 1 сентября, когда радостные ученики в Советском Союзе пойдут снова в школу, Германия нападет на Польшу. Небольшой отряд немцев переоденется в форму польских пограничников и совершит провокацию, разобьет свой же пограничный пост. Это будет поводом для Германии. И именно с этой даты начнется самая кровопролитная война в истории человечества, Вторая мировая. Вася с ужасом смотрел на девушку, которая, понизив голос, почти шепотом, сообщала ему эти тревожные вести. Но надо же что-то делать, как-то предупредить всех об этих событиях. Горячо воскликнул он. «Надо», — тихо сказала девушка, — «но как это сделать? Письма писать товарищу Сталину или товарищу Бери, а поверит ли этим письмам? Вот ты бы поверил, Если бы к вам в райотдел милиции пришел человек и стал рассказывать то, что я тебе поведала, что бы с ним сделали? Арестовали бы, грустно протянул парень, а девушка только руками развела, вот видишь, а ведь знаешь, мне один наш милиционер, который давно служит, как-то рассказывал о таком человеке. Этот парень, как и ты, еще в 36-м году говорил о войне, о блокаде Ленинграда, о том, что фашисты дойдут до Волги и Сталинграда. Надя даже дыхание задержала. Неужели еще один попаданец объявился в этом времени, и что с ним стало? Этот милиционер говорил, он не знает, они вызвали представителей НКВД, этого парня забрали, а им под угрозой наказания строго-настрого сказали никому об этом не распространяться. Этот милиционер только мне, да и то по большой пьяни, проговорился, а сам уже и ничего не помнил позже, да и я больше и не расспрашивал. Такого ответа девушка и ожидала, вряд ли судьба попаданца была благополучной. Это еще ей повезло попасть в другой год и в тело девушки, да ума хватило никому не рассказывать ни о чем, а так бы и с ней поступили таким же образом. А что за Прохоровка такая, про которую ты упомянула? Встрепенулся Вася после долгого молчания. Это станция в Белгородской области. Там произойдет самое грандиозное танковое сражение за всю историю войны. Представь, 1500 танков на небольшом поле сойдутся в страшной битве. Это очень страшное и мощное сражение продлится несколько дней. Очень много танкистов погибнет, сгорит в своих танках, но благодаря их мужеству будет сломано наступление фашистов и освобождены в дальнейшем города Белгород и Курск. В честь этого в Москве будут сделаны первые салюты. Ты бы знал, как мне тяжело знать все это и не иметь возможности рассказать о будущем. Вот и приходится песни сочинять, чтобы хотя бы с помощью денег, которые я за них получу, потом как-то помогать нашей армии, коротко вздохнула девушка, опять еле сдерживая слезы, а парень только и смог сделать, как обнять ее покрепче и прижать руками ее хрупкое тело к своему сильному, защищая от всех бед. Вася, если ты мне друг и доверяешь полностью, никогда и никому не говори о том, что я тебе сейчас поведала, ни словечко, ничего. Сам понимаешь, что нам с тобой за это будет. Я верю тебе во всем и полностью вручаю свою жизнь в твои руки. Но не сказать обо всем я просто уже не могла, слишком тяжело было молчать. Прости, что я тебя тоже вовлекла в эту тайну, но так надо, чтобы мы полностью доверяли друг другу. Конечно, конечно, любимая, я никому и никогда, верь мне. И спасибо за откровенность. Парень взволнованно еще крепче обнял девушку и поцеловал самым сладким первым поцелуем доверия и любви. Молодые люди сидели молча, прижавшись друг к другу, переживая все сказанное, а кукла, лежавшая в сторонке, бездумно смотрела на них своими пустыми глазами. «Давайте и мы оставим наших героев на скамейке в парке и потихоньку покинем их». Теперь не было сомнений, что их судьбы связаны навсегда одной историей, и как бы в дальнейшем ни сложилась их жизнь, они будут вместе и рядом. Глава 35. Подготовка к конференции. Весь следующий день Надя ходила задумчивая и молчаливая, ругая себя вовсю. Она не видела Васю после того трудного разговора, в котором призналась, что может предсказывать будущее и предстоящую войну. Небольшая заноза сидела в ее сердце, а вдруг он донесет на нее, вдруг за ней приедет страшный черный воронок. Или грозные люди в форме НКВД вызовут ее в кабинет директора и арестуют на глазах всех удивленных девчонок. Но время шло, никто за ней не приходил, а, напротив, ей передали краткую записку от парня, в которой он писал, что сейчас не может с ней встретиться, поскольку у них очень много дежурств, и пусть она ни о чем не переживает. Надя успокоилась окончательно и подумала, что если не верить парню, то кому тогда доверять, и решила жить по принципу «делай», что должно и будь, что будет. Пока все встречи с людьми этого времени были счастливыми для нее, и она очень надеялась, что так произойдет и дальше. А сейчас им должно было готовиться к конференции и разучивать как следует обе песни, с которыми они должны были выступить в начале и в конце заседания, как и договорился с вышестоящими товарищами Марксен. Он внимательно следил за их репетициями и, хотя скрывал изо всех сил свои эмоции, видно было, что и он переживал за их выступление, так же, как и девочки. Одна Надя была спокойна, она была уверена, что сами песни настолько сильные, что никто и не заметит никаких шероховатостей их пения, тем более, если члены конференции подхватят их пение, а они это обязательно сделают, не могут не сделать, надо только подтолкнуть их к этому, раздав слова песен. Девушка старалась избегать общения с музыкантом, но однажды, в присутствии всех девушек, он подошел к ней и тихим голосом произнес: «Я был в УАПе и хотел узнать, как зарегистрировать ваши песни». «Да, ваши, они все только ваши, вы зря меня в чем-то заподозрили. Но там сказали, что хотят лично увидеть вас и переговорить непосредственно с автором и ждут вас в ближайшие дни. Возвращаю все ваши тексты. Не такая уж я и сволочь, как говорила моя жена». И он молча сунул ей все те бумаги, которые так старательно писали они с Васей, и сделал вид, что не заметил удивленного взгляда девушки на слове «говорила». Буркнув тихо, что его жена на самом деле умеет разговаривать, но не хочет, он, сгорбившись, поплелся в сторону, лишь мимоходом кивнув на словах девушки. «Спасибо, но мне в любом случае нужна ваша помощь, как музыканта. Прошу завтра сходить со мной и помочь с оформлением тех песен, которые мы будем петь, пока остальные подождут». Действительно, появление столь молодого автора с целой кучей очень разных, но, по-своему, каждая, очень сильных песен, было подозрительным. Композиторов-песенников было немного по сравнению с будущим, когда в интернете чуть ли не каждый день появлялись и гасли новые исполнители и авторы. Популярные песни были товаром штучным, их авторов знали по именам. За одну только песню автора могли как вознести на вершину славы, осыпать деньгами и почестями, так и резко уронить в глазах слушателей. А тут, столько всего и сразу, подозрительно. Творческая эйфория, охватившая молодую сочинительницу по влиянием старой попаданки, которая и вспомнила все эти песни, как память о своей прошлой жизни, немного занесла ее не в ту степь, и она, еще раз все обдумав, решила, что спешить некуда, дойдет и до остальных мелодий очередь при благоприятном случае. Да и все-таки она не композитором хотела стать, а учителем, музыка нужна была ей как средство для получения денег, а не цель в жизни. Так что притормозить стоило. А вот песни для конференции можно назвать спецзаказом от партийной организации училища, и пусть выясняют, было это так, или по-другому. Воссоздав рассказ Васи про метростроевцев, она решила к двум уже прозвучавшим песням за компанию добавить и зарегистрировать еще и третью, о которой вспомнила в парке «Сокольники», «Комсомольцы», «Добровольцы». Она как раз подходила к этому времени и двум другим мелодиям. Случайный вальс она подарит Сфасману, как и хотела, попросив его зарегистрировать эту песню на себя, тем более, что она уже прозвучала в исполнении их оркестра, ну и Глафиру за компанию пусть он возьмет на себя, хорошему человеку не жалко. Все эти мысли наконец успокоили девушку и заставили действовать более осмотрительно. Вздохнув от облегчения, что все тексты вернулись к ней, спрятав их поглубже в сумочку, отбросив все мысли о ранее случившемся, девушка стала готовиться к посещению важных людей в агентстве по регистрации произведений. На следующий день Надя, в новой юбочке и блузочке, в туфельках с белыми носочками, чулки она решила пока приберечь, в косынке на голове, короче, в классическом образе образцово-показательной юной комсомолки, предстала перед музыкантом, только кожаной комиссарской куртки не хватало, поскольку было очень жарко и без нее, и, к удивлению девушки, вместе с ними вызвался ехать Марксен, который вызнал обо всем происходящем, видимо, от Константина, чем заработал плюсик к карме и уважение девушки. Понятно, что его желанием было примазаться к известности авторов, но такая поддержка много стоила. Молодая девушка и буржуйского вида музыкант вызвали бы подозрения, отторжение, их бы и выслушивать не стали, а тут солидный человек, функционер, осуществляющий значительную партийную поддержку, лучше и не придумаешь. А самое главное, Марксен сам пылал инициативой и энергией, что было еще выгоднее, никто не заставлял, сам пришел. Они поехали по нужному адресу на такси, которое пока было редкостью, его заказал партийный секретарь, чем опять прибавил себе очков. Найдя необходимое помещение и кабинет, они предстали пред грозные очи сидевших там солидных мужчин в пиджаках, которые строго посмотрели на всю их компанию. И тут очень пригодилось присутствие Марсена и его опыт вхождения в такие ответственные кабинеты. Он знал, как общаться в этих помещениях и чувствовал себя уверенно. Так и получилось. Пока девушка с музыкантом скромно стояли в сторонке, партийный функционер разливался соловьем перед другими функционерами, рассказывая, как в педучилище под его чутким руководством юная комсомолка сочинила песни для выступления на ответственном мероприятии городского масштаба, на котором будет присутствовать сам первый секретарь Московского горкома партии товарищ Щербаков. Выходило так, что чуть ли не Марк Сен был соавтором этих песен, но нет, ему хватило совести показать на Надю и назвать ее автором. Чиновники только мельком взглянули на потупившуюся девушку, молчавшую все время, и снисходительно кивнули головой, когда она спросила, можно ли после регистрации распространить текст песни на конференции. Никто не спросил, есть ли у девушки музыкальное образование, является ли она членом Союза композиторов и членом партии или комсомола, а это были одними из условий регистрации и дальнейшего распространения песен. Раз сам заинтересован, значит, и у них вопросов нет. Комиссия, члены которой так и не представились, тексты песен проглядели мельком, ничего крамольного, естественно, не нашли, наоборот, покивали одобрительно на их содержание. Песню о тревожной молодости прослушали до второго куплета, тут и понадобился Константин, который сыграл и спел ее на стоявшем здесь пианино, другие песни слушать отказались, и быстро подмахнули все бумаги, шлепнув на них большой жирный штамп, одобряется к распространению, поставив рядом витиеватые важные подписи с неразборчивыми фамилиями. Все были довольны, Надя была поражена тем, что все прошло так просто и быстро, не вызвав никаких затруднений, и была благодарна Марксену за это. Парторг вообще лучился от удовольствия от знакомства с такими высокопоставленными функционерами, а музыкант лишь поглядывал на всех с равнодушным видом. Надя еще уточнила, каким образом будут перечисляться авторские гонорары за исполнение песен, и ей было сказано, что надо открыть специальный счет в Сберкассе и принести потом справку с указанием всех атрибутов, все, как и в будущем, только сейчас перечисления идут на карточку. В училище, куда они вернулись и разошлись по своим делам, девушка опять встретила Петю, который все это время хвостом ходил за ней и молча умоляюще глядел на нее, желая также выступать на сцене со всеми вместе. Но когда она для пробы попросила парня спеть хотя бы начало куплета одной из песен, то не могла сдержать смеха, он абсолютно не попадал в ноты и выбивался из темпа мелодии. Но его взгляд был таким жалостливым, что девушка невольно смягчилась и сказала, «Ладно, петь ты не умеешь, будешь тогда объявлять наше выступление. Ну-ка, скажи громко и четко, выступает хор педагогического училища номер один, песня о тревожной молодости», и выслушав его объявление, кивнула головой, «Сойдет для одного раза», отправила парня учить слова, а его курочек посадила копировать тексты обеих песен, чтобы вручить их участникам конференции. Итак, все были при деле, все готовились и волновались и пока не подозревали о тех значительных или незначительных изменениях в их жизни, случайных и неслучайных встречах, которые произойдут совсем скоро и кардинально затронут судьбы наших героев и многих других людей. Конец первой книги.